Пока мужчины устраивались в комнате, Ноя успела одеться и тихо выскользнуть на улицу. «Куда она?» — спросил Чернов. «В магазин», — ответил Машкин. «Так у нас есть. Зачем?» «Нет, она за мясом. В доме хлеб да колбаса. По-холостяцки». «М-м-м!» — засмеялся Чернов. «Так уж по-холостяцки». Игнатич улыбнулся. «Ладно уж, давайте за встречу. Давно чай не виделись». Машкин принес теплую из духовки колбасу, остатки завтрака, нарезал хлеб. Чернов достал бутылку спирта из экспедиционного запаса. Появились железные кружки и один на всех ковш холодной воды. А тут Ноя вернулась с куском оленьей туши на плече, а с ней Нанук. Впереди себя нес он громадный кусок льда, прижав его к животу. «Лед — это вода и чай. Нет тут водопроводов. Оттого он вроде дефицита, пресный лед. Далеко за ним на речку ездить надо. Хороший подарок». Нануку гости обрадовались. Глыбу льда старик аккуратно спустил в бочку, металлическую, крашеную масляной краской бочку из-под горючки. Она стояла на кухне. Вода в бочке разом поднялась. Лед запотел и начал трещать, постреливать. Чернов тут же подскочил к бочке, вытащил свой нож и стал с удовольствием колоть лед. Получалось у него хорошо. Лед быстро рассыпался на мелкие куски. Легче ему таять. А про себя Чернов с удовольствием подумал, что вот не забыл северную домашнюю работу, не отвык еще. Хорошо это. Сидят мужчины за столом, закусывают оленьей строганиной, вспоминают минувшее, совместные дни, перебивают друг друга. «А помнишь? А помнишь?» Глядит на них Ноя, радуется, улавливает такие знакомые, но непонятно, почему волнующие ее слова. Ванкарем, Айси Кейп, Блоссом, Чуд Пен, Геральт, мыс Флоры. Сколько за этим, а помнишь, у них работяг с севера. Сколько драматического, трагичного, смешного. Это, а помнишь, объединило всех. Все они делали и делают одну работу. Тут, в двух шагах от Северного полюса. И никто их не заменит, потому что лучше их никто их дело не знает. И им есть что вспомнить. А помнишь? А помните, Черновый Машкин, как загорелся занесенный снегом ваш балок на Драймхеде, и остались вы без горючего, без тепла и почти без припасов, и 40 дней работали на голодном пайке, и все это время ожидали помощи или хотя бы чуда. А помнишь, Нанук, как упал ты с обрыва вместе с Нартой в том самом пурживом году, и все-таки нашли тебя, спасибо собакам. А помнишь, Игнатич, как провалился ты в берлогу и остался наедине с медведицей, сжимая в руках лопату и вспоминая все молитвы, хотя никогда их не знал? Иной Артик смен в тиши и уюте московского жилья ужас, как любит попугать обывателей страшными историями, о которых и знает-то понаслышке. А тут из наших парней и слова-то толком не выбьешь, только и слышно. А вот в Норт-Ю помнишь? Ха-ха-ха! А на маяке Джен Ретлин? Ну, братец! А тогда в Анкареме? Да, было дело, еще бы! А в Сиренниковской тундре? Тебе повезло! «Спасибо, Нануку, успел на маяк, Помнишь,